Глава 7. Сразу же после того, как я вышел с арены, ко мне подошел здоровяк-охранник вместе с еще более здоровым, абсолютно незнакомым мордоворотом в дорогом пиджаке. Тот, в свою очередь, вежливо попросил меня пройти контрольное тестирование, а затем отвел в один из кабинетов, расположенных в том же самом коридоре, через который я должен был пройти, чтобы попасть к лифту. Там меня ждал неприметный лысый человечек в белом халате. И теперь уже мне, а не Бешу, пришлось закатывать рукав и демонстрировать смуглое безволосое предплечье. Причем все было сделано по правилам, при свидетелях, в качестве которых выступили двое ассистентов доктора, ну и при моем представителе, естественно, то есть человеке Кри, да еще и под видеозапись. При этом перед забором крови доктор доступным языком объяснил мне, что будет делать проверку на запрещенные препараты. Затем демонстративно, так, чтобы все это видели, вскрыл упаковку с чистой пробиркой. Также демонстративно показал запаянную упаковку с тестом, который должен был определить в моей крови наличие стимуляторов, регенераторов и прочих примесей, которых там быть не должно. После этого была взята кровь. Затем доктор также при мне и при контролерах использовал незнакомую тест-систему. Когда та показала отрицательный результат, доктор подчеркнуто громко сообщил об этом, глядя в камеру. Свидетели дружно подтвердили и по очереди расписались в журнале регистрации, что тест проведен без нарушений, после чего доктор сразу же слил оставшуюся кровь в раковину и обработал пробирку, дабы исключить даже призрачную возможность, что мою кровь кто-то возьмет на повторную проверку, и там вдруг обнаружится что-то не то. Лишь тогда меня, наконец, отпустили. И только тогда я осознал, зачем была нужна такая хитрая подготовка, и для чего на самом деле Кри заранее предупредил, чтобы я не баловался с лекарствами. Когда мы поднялись в комнату отдыха, я обратил внимание, что за время боя стремянка из холла успела исчезнуть, как и ворчливый техник, а тот угол, где он работал, кто-то тщательно вымыл. Судя по всему, камеру тот парень все-таки починил, но проверять это мы с Эммой не стали. Просто потому, что чипованный шкаф неотлучно находился рядом, и я не хотел лишний раз рисковать из-за мелочей. Практически сразу после того, как мы вернулись, в комнате отдыха появился и Кри. Закрыв за собой дверь и оставив охрану снаружи, он задумчиво меня оглядел и через несколько томительно долгих сценов весомо уронил. «Вам удалось вышибить с турнира малыша, Лэн-двойник. Причем довольно эффектно. Примите мои поздравления. Он считался одним из претендентов на главный приз, так что зрители в полном восторге. Да и мои... коллеги оценили ваше выступление по достоинству». Я только пожал плечами. Если бы я мог использовать все, чем владею, бой закончился бы еще быстрее. Особенно если бы с противником можно было не церемониться. Однако у меня изначально стояли серьезные ограничения по умениям, поэтому я долго провозился, но вроде ничего лишнего не сделал и не использовал ничего, что не смог бы на моем месте использовать шахр. Без стимуляторов, конечно, было некомфортно. Все-таки малыш неплохо меня сегодня приложил, но бой я, тем не менее, выиграл. Причем, что удивительно, выиграл честно, так что часть своего долга уже отработал, и смею надеяться, и дальше не облажаюсь. «Ладно, отдыхайте», — понимающе хмыкнул маг, когда я демонстративно засмотрелся в сторону, а когда он ушел, я окинул покои вторым зрением, чтобы убедиться, что в них за время моего отсутствия ничего лишнего не появилось, типа дополнительных камер, прослушки или спрятавшихся под кроватью соглядатаев. Потом обшарил пространство наиниитом, и вот тогда порядком озадачился, обнаружив, что Беш тоже куда-то свалил, а вместо него на кровати остался лежать неаккуратно брошенный драймарантовый комбинезон, рядом с которым валялась прилагающаяся к костюму обувь. Впрочем, хрен с ним, это не моя головная боль. Вот пусть Кри сам с ним и разбирается. Пользуясь тем, что номер свободен, я упал в одно из двух стоящих в первой комнате кресел и позволил себе немного расслабиться, попутно глядя на экран, где продолжалась трансляция с арены. Всего боев в первом туре состоялось 12, и заняли они в общей сложности около 2 рейнов чистого времени, а с перерывами между боями и прочими проволочками вышло почти 3,5, и закончилось все это безобразие только в половину второго. Интересных боев, как я и предполагал, оказалось немного, и из них следовало выделить лишь несколько по-настоящему опытных стихийников, один из которых, пожалуй, по силе мог бы поспорить с Анией Босха, а второй, быть может, даже составил бы конкуренцию Терри с его магией воздуха. Еще я приметил необычного водника с достаточно интересной техникой владения водяным хлыстом. Плюс было несколько человек с гораздо менее развитыми магическими дарами, зато с очень неплохими навыками рукопашного боя, включая жилистого, невысокого парнишку под кличкой Таран, который показал весьма приличный уровень владения Кханто. Думаю, будет интересно с ним поспаринговать. Да и с тем водником я был бы не прочь поработать в более спокойной обстановке. Полагаю, шансы на это достаточно велики, поскольку все, кого я приметил в этом туре, без особых трудностей прошли в следующий круг. С половины второго до трех организаторы объявили перерыв, во время которого бойцы отправились на заслуженный отдых, а зрители смогли без помех сходить на перекус и посетить расположенные этажом ниже уборные. Не знаю, кто как, но я отведенное время потратил преимущественно на медитацию и упражнения на концентрацию, тогда как Эмма незаметно подлатала мелкие повреждения и подготовила меня к следующему туру. Она у меня, можно сказать, выступала и в качестве охранника, и в качестве лекаря, и в качестве советника, который много чего полезного мог подсказать. Ну и плюс ко всему, она уже давно стала мне надежным другом, так что рядом с ней я всегда чувствовал себя спокойно. Обед мне, кстати, тоже принесли, не поскупившись на первое, второе и даже десерт. Но к пище я так и не притронулся. Рано, да и незачем было наедаться, пока не закончен последний бой. Ровно в три над стадионом снова разнесся звук гонга, возвещающий о начале следующего тура. К тому времени из 24 спортсменов, явившихся к началу соревнований, осталась ровно половина. Изгвазданную кровью арену успели помыть и почистить. Защиту над ней обновили и усилили, зрители сумели переварить события первого тура и теперь ждали новых зрелищ, ну а бойцы усиленно разминались и готовились к следующему кругу, до последнего не зная, кто именно будет выступать у каждого из них в качестве противника. В этом туре ожидалось всего 6 боев, на которые отводилось всего 1,5 рейна. Начали его согласно жеребьевке снова Громила и переглянувшийся мне водник, взявший себе кличку «Змей». Эх, жаль было парня. Молотобоец разделался с ним почти так же быстро, как и с огневиком, несмотря на то, что змей сопротивлялся отчаянно. Его водяные хлысты рассекли громили кожу на предплечьях и на груди, а такие же водяные плети здорово поранили обнаженную спину, на которой, как и раньше, не было никакой защиты. При этом все удары водника оказались сравнительно неглубокими, хотя правильно используемая водяная струя при желании могла разрезать даже камень, но то ли парень был еще мал в плане уровня, то ли недостаточно хорошо дозировал силу, однако по-настоящему серьезно поранить громилу он не смог. Хотя крови при этом выступило достаточно много. Боль от ран здоровяк тоже должен был испытывать немаленькую. Однако он неожиданно показал чрезвычайно высокий болевой порог и вдобавок ко всему продемонстрировал зрителям умение настоящего берсерка, потому что в какой-то момент вдруг впал в неистовство и, невзирая на бешено хлещущие его струи воды, буром попер вперед, после чего буквально вмял гораздо более щуплого парнишку в чешуйчатом костюме в решетку, а затем швырнул его на пол и просто-напросто забил стальными кулачищами до полусмерти. Так что потом бедолагу оттуда вытащили в спешке и почти бегом потащили к целителям. Эх, минус один претендент на следующий бой. Второй парой выступил Панцирь против Тарана, и снова мне пришлось бесстрастно наблюдать за тем, как потенциально интересного спарринг-партнера орангутанг в почти что танковой броне забивает ногами в партере. А ведь Таран был очень даже неплох. Не мастер ДАЭ, конечно, но уровень четвертый по Кханто он точно успел освоить. Двигался он хорошо, грамотно просчитывая ситуацию. Довольно долго избегал ручищ панциря, безостановочно осыпал его ударами, тщетно пытаясь отыскать уязвимое место. Однако на панциря даже прицельные удары по болевым точкам не подействовали, хотя лично я на них очень рассчитывал. Ни прямой удар в горло, ни колени, ни другие потенциально слабые участки не вывели это бронированное чудовище из равновесия. Точнее, он этих ударов даже не почувствовал. Максимум, чего смог добиться Таран, это лишь немного его замедлить, однако опрокинуть противника навзничь он все-таки не сумел, хотя я видел, что парень бил в полную силу, а его слабенькая магия воздуха, как когда-то магия огня у огневика, просто бессильно гасла, натолкнувшись на непреодолимую преграду в виде измененной и чрезвычайно толстой, практически каменной кожи. Было ли это естественное природное умение панциря, или же он только при активации защиты становился неуязвимым для магии? Я так и не понял. Однако на вооружение новую информацию взял. Конечно, была небольшая вероятность, что другие стихии окажутся против него более эффективными, но я на это уже не рассчитывал. Панцирь оказался просто идеальным бойцом для такого рода соревнований. Мощным, тяжелым, с непробиваемой броней, а также неуязвимым и для магии, что, несмотря на медлительность и неповоротливость, делало его не просто кандидатом, но и первым претендентом на победу. Я, пока за ним наблюдал, пришел к выводу, что с этой броней, наверное, сможет справиться только крупнокалиберный пулемет или гаубица. Ну, может, еще граната могла бы сработать, если бы ее удалось засунуть этому чудовищу в пасть. Насчет обычных пуль я откровенно засомневался. Найнеитовые? Да, наверное, если, конечно, у панциря нет еще каких-нибудь скрытых умений. Ну а вот так с голыми руками... Честно говоря, не представляю, как его можно одолеть. Неудивительно, что и таран не смог, поэтому ровно через 10 мэнов его, так же, как и предыдущих бедолаг, вытащили с арены на носилках. Третий бой прошел гораздо менее кроваво, и провели его снова два стихийника. Тот самый огневик, которого я был готов поставить на один уровень с Босхо, и еще один водник с уровнем пониже, который этот бой довольно быстро проиграл. Четвертый бой ознаменовался победой гутоперчивого чувака с на редкость подвижными суставами и кличкой Ланд, который хоть и с некоторым трудом, но все же смог одолеть рослого крепыша, владеющего магией земли. Примечание. Ланд — местный аналог скотча. Конец примечания. Пятый бой прошел совсем скучно, ну разве что победитель привлек мое внимание тем, что, как и я, на достойном уровне владел магией молний. Ну а шестой уже стал моим, и в сопернике мне достался, наверное, один из самых слабых участников этого круга. Обычный средненький воздушник с хорошими атакующими умениями и с до отвращения плохими щитами. Чтобы его победить, мне даже напрягаться не пришлось, так что бой получился на удивление быстрым и во всех смыслах проходным. После этого арену снова закрыли наполовину Рейна, зрителям дали еще одну возможность передохнуть и обсудить личности шестерых победителей. А уже ровно в 5 вечера места на трибунах снова были заполнены до отказа, и начался четвертьфинал, где зрителей ожидало всего 3, зато невероятно напряженных боя. «Громила и Ланд!» — донеслось из динамиков, вызвав на трибунах целую бурю эмоций. Мэнов через 5 бойцы, как обычно, поднялись на арену. Громила, как и раньше, демонстративно игнорил Дреймарант, поэтому щеголял свежими шрамами в тех местах, где его поранил невезучий водник. Но Аланд, гибким движением скользнув к клетке, прям-таки просочился на ринг, благоразумно остановившись поодаль от предвкушающе потирающего кулаки соперника, который явно не видел сложностей с таким слабым бойцом. С одной стороны, да, по сравнению с остальными участниками, Гутоперчивый проигрывал в том, что кроме гибкости, никаких других умений у него не было. Он не плевался огнем, не швырялся молниями и не забрасывал противника песком, так что на первый взгляд у него попросту не было шансов. Ближний бой с мускулистым здоровяком наподобие Громилы или Панциря ожидаемо должен был закончиться для него печально, однако Ланд сумел всех удивить тем, что, во-первых, сам инициировал сближение, а во-вторых, в самые первые мгновения умудрился ловко поднырнуть под подвижного, но все-таки недостаточно быстрого по сравнению с ним Громилу, после чего весь как-то диковато изогнулся, искривился, растянулся будто резиновый и прямо на глазах у всего зала буквально обернулся вокруг неожидавшего такой подлянки здоровяка, одновременно сковав его руки и тем самым лишив главной фишки — стальных кулаков. Для Громилы это был, пожалуй, самый неприятный и опасный момент за весь турнир, тогда как Ланд... Честно говоря, не представляю, как он вообще такое проделал. У него что, костей совсем нет? Вместо позвонков стоят стальные шарниры? И ладно, если бы он просто развернулся торсом на 180 градусов, как это иногда проделывают йоги и товарищи с чрезмерно подвижными суставами. Нет, он реально вытянулся, став похожим на тонкий шнурок с неимоверно длинным туловищем, такой же длинной шеей и тонкими-притонкими ручками, которыми обхватил шею пошатнувшегося Громилы и попытался его в итоге придушить. Руки-то его в итоге и подвели. У истончившегося до нельзя Ланта в его странно измененном состоянии попросту не хватило сил, чтобы как следует сдавить мускулистую шею противника и сжать настолько, чтобы тот не смог дышать. Локти-то парня он спеленал и плотно прижал к телу, так что достать его кулаками Громила не мог, а вот на ноги его уже не хватило. Плюс он не подумал, что Громила — берсерк, который вместо того, чтобы сдаться и просто упасть, напротив, начнет бешено сопротивляться. Так вот, пока Ланд усиленно сопел, тщетно пытаясь придушить здоровяка, тот ожидаемо взбесился и, коротко взревев, всем телом кинулся на ближайшую решетку. Тонкий или толстый, длинный или короткий, но Ланту это по вкусу не пришлось, и от боли он на мгновение все-таки потерял концентрацию. После чего Громила ударился о клетку снова, руки Ланта ненадолго разжались, казавшиеся стальными кольца вокруг тела гиганта тоже слегка расслабились, и этого оказалось достаточно, чтобы Громила освободился, сдернул с себя как тряпку вскрикнувшего от неожиданности соперника и... Думаю, дальше рассказывать нет смысла. Достаточно просто упомянуть, что санитарам снова пришлось поработать, а Ланту крупно повезло, что правилами запрещено убийство на арене, иначе его бы понесли не в медкапсулу, а сразу в морг, да еще, скорее всего, в разорванном виде. Тем не менее, первый полуфиналист определился, и спустя несколько мэнов рандомайзер определил участников следующего боя. «Панцирь и пик!» «Ну вот, еще один огневик, которому не повезло столкнуться на ринге с этим неубиваемым танком». Сам бой я смотрел уже без всякого интереса. Итог был вполне предсказуем, но разве что этот огневик сопротивлялся гораздо дольше, поэтому панцирь поймал его уже перед самым гонгом и забил не до такой степени, чтобы парень не смог покинуть арену на своих ногах. «Повезло», — подумал я, глядя, как шатающегося бойца с разбитым в кровь лицом и жестоко переломанными руками уводят из возбужденно галдящего зала. Трибуны при виде капающей с головы парня крови словно с ума посходили. Народ прыгал на своих местах, орал, свистел, размахивал руками и жадно провожал глазами еле переставляющего ноги парня, словно испытывал желание догнать и добить. Это было мерзкое зрелище. Хорошо, что я это видел, но ничего не чувствовал, иначе к третьему бою пришел бы совсем не в том состоянии, в каком следовало прийти. «Бритва и шахр!» Это был последний бой, который мне следовало выиграть по договору с Кри, так что я встряхнулся, размял плечи и вместе с охранником в третий раз проследовал по знакомому маршруту. Сперва в холл, затем к лифту, вниз на целый этаж, ну а потом уже по другому коридору прямиком к арене, где для меня как раз заботливо открыли стальную клетку. Поединок с бритвой меня не особенно беспокоил. Я знал, что сильнее, понимал разницу в уровнях, но при этом ради собственного благополучия должен был сдерживаться и постоянно помнить, что некоторые умения мне сегодня использовать нельзя. Бой начался, можно сказать, стандартно. Едва над стадионом прозвучал гонг, как бритва ожидаемо осыпал меня множеством молний. Будь я простым воздушником, мне бы, наверное, не поздоровилось, потому что шаровые молнии сами по себе неприятные противники, а самонаводящиеся и подавно. Фишка в том, что я очень хорошо знал возможности именно этого типа магического искусства, поэтому сразу же создал прочный воздушный щит и достаточно быстро заблокировал электрических ос, которых потом без особых усилий уничтожил. Бритва, правда, также быстро создал им на замену электрические диски, смесь чистой магии воздуха и молний, но и этот прием мне был хорошо знаком, поэтому диски я поймал на усиленный щит, тогда как молнии отправил обратно, вместе со своими собственными дисками, которые прикрепил к чужим осам, как бомбы к днищу самолета. И их хозяину пришлось очень постараться, чтобы погасить свои молнии, но при этом не нарваться ни на один мой диск, который быстро поставил бы точку в этом поединке. В целом и общем, я бы, пожалуй, сказал, что в плане магии бритва находился примерно на том же уровне, что и я 2 года назад, когда только-только явился на участие в турнире G1. Поэтому мне было интересно с ним поработать, и я не торопился заканчивать поединок одним ударом. Напротив, из той магии воздуха, что у меня имелось в запасе, я постарался выжать максимум, с оглядкой, конечно, на уровень настоящего шахра. Поэтому бритве пришлось и побегать от моих дисков, и с проклятиями выбираться из созданного мною смерча, и отбиваться от моих крошечных буров. Одним словом, я постарался использовать на нем и отследить эффективность всего своего магического арсенала. Благо, скромничать здесь было не нужно. На все травмы, кроме самых тяжелых, мне заранее выдали индульгенцию, и я, пожалуй, испытал удовлетворение, когда смог потренировать свою самую слабую сторону, увидев в реальном бою, чего же она в действительности стоит. Когда же я сделал все, что хотел, то к тому времени бритва полностью выдохся и ринулся в рукопашку, намереваясь хотя бы так убрать меня из полуфинала. Но тут мне стало еще проще, поэтому я погасил и диски, и щиты, после чего без особых церемоний отработал на нем интересующие меня приемы. Попросил Эмму зафиксировать силу ударов, внимательно отследил результаты, после чего закончил бой короткой, но чрезвычайно эффективной связкой, которая и стала последней точкой в этом продолжительном поединке. 9:35 показало табло над ареной, когда бритва рухнул на пол и больше не поднялся. Очень хорошо. Значит, мое ощущение времени по-прежнему верно. «Победитель — Шахр!» На весь стадион возвестил комментатор из судейской будки. Зал радостно взревел. Я, подумав, коротко махнул зрителям рукой, после чего вышел из клетки. Мельком покосился на турнирную таблицу и усмехнулся, увидев там имена бойцов, с которыми мне предстояло сражаться в последнем турнире. Громила и Панцирь. Выбор, как говорится, невелик. Хотя, конечно, свою часть уговора я все-таки выполнил, и напрягаться мне больше не нужно. С другой стороны, я ведь не только за победой сюда явился. У меня были и другие цели, которых я пока не достиг. Ну а раз так, что ж. Похоже, Кри сегодня срубит солидный куш, и я буду не я, если не попробую откусить свой честно заработанный кусок. После окончания предпоследнего тура соревнований и очередной сдачи анализов, участникам дали чуть больше половины Рейна, чтобы перевести дух и подготовиться к финалу. При этом, поскольку претендентов оказалось нечетное количество, то зрителей ожидало еще 3 боя. Причем практически подряд, последовательность которых тоже должна была определить жеребьевка. Иными словами, я при любом раскладе должен был сразиться и с Громилой, и с Панцирем, а те, в свою очередь, должны будут выйти друг против друга. По итогам этих 3 боев распределятся призовые места, и хоть денежный приз получит только один, но выгодные контракты и переход во взрослую лигу смогут заработать все 3. «Хорошая работа, Лэн-двойник», — с усмешкой сказал Кри, решив во 2-й раз за турнир навестить меня после боя. «Вы вернули долг. Наш контракт закрыт. Дальше, как я и говорил, можете не стараться». Едва он замолчал, вокруг его фигуры и одновременно в ауре на мгновение проступила белая дымка, которую при желании можно было увидеть невооруженным глазом. Так что теперь я официально никому ничего не должен. Магические клятвы — дело серьезное, а магические долги тем более. И я свой только что отдал. Я вопросительно приподнял 1 бровь. «Если не секрет, почему вы поставили именно такое условие? Четвертьфинал?» Кри снова усмехнулся. «Скажем так, некоторое время назад мы поспорили с одним уважаемым человеком по одному малозначительному поводу, а заодно заключили пари. Он увидел моего кандидата на отборочных соревнованиях и заявил, что тот не доберется даже до 1/8 финала, тогда как я заверил его, что Беш способен на большее». «Ха. А сумма пари была большой?» «Достаточно большой», — уклончиво отозвался Кри. «Тогда еще один вопрос. А Беш действительно на днях получил серьезную травму? Или же изначально у вас были иные планы по поводу его участия в турнире?» «Ого. Этим утром он травмированным, прям скажем, не выглядел. Так может, и по поводу остального господин Мак слукавил?» Вот теперь Кри остро на меня посмотрел. «Если бы я знал вас лучше, Лэн-двойник, то рассмотрел бы возможность вашего участия в турнире с самого начала. Зачем мне лишние сложности, да еще и без гарантии, что они благополучно решатся?» «Ну-ну. Уверен, ты еще с первой нашей встречи поднял на меня всю доступную информацию. Например, напряг кого-то из 113-го участка, где вполне могли остаться не слишком честные тхаэры, которые могли пробить меня по базе. Ну а после нашей последней встречи ты, зуб даю, уже сам за мной следил и скрупулезно собирал нужные сведения. В частности, ты 100% выяснил, чей я ученик и в какой школе Кханта обучаюсь. Ты гарантированно знаешь, в какой академии я учусь и каких при этом достиг успехов. Ты совершенно точно выяснил, что не так давно у меня была весенняя практика. Хотя, возможно, ты и прав. О том, что она закончится преждевременно, ты, скорее всего, знать не мог. А значит, и рассчитывать на мою помощь до вчерашнего вечера тебе не было смысла. Но в этом случае надо отдать должное твоим осведомителям, которые сообщили о моем возвращении в столицу чуть ли не раньше, чем я прибыл в академию. Интересно, в роду Хатха есть твои информаторы? Или же просто так совпало, что ты позвонил мне именно тогда, когда я был здоров и более-менее свободен? Единственное, что выглядело правдоподобно, это твое удивление при виде того, как ловко я сымитировал моторику Беша. Вот об этом ты точно не знал, и, получается, действительно рисковал, когда приглашал меня на турнир. «Прошу прощения», — спокойно признал я свою оплошность. «В последнее время со мной случается так много странностей, что в совпадение я уже просто не верю». «И тем не менее мой выбор пал на вас лишь в самый последний момент, Лэн-двойник». На удивление не стал качать права Кри. «Беш влез туда, куда не следует, и заработал себе неприятную травму. Подлечить мы его, естественно, подлечили. Переломы срослись, однако целители запретили ему серьезные физические нагрузки и категорически не рекомендовали участвовать в каких бы то ни было соревнованиях раньше, чем через 2 недели. А мне, соответственно, пришлось срочно искать замену. Кандидаты на эту работу у меня тоже имелись, но в последний момент я вспомнил о вас. Решил, что это, пожалуй, идеальный вариант, и, как видите, не ошибся. Ха, ладно, убедил. Тем более, что ты действительно пришел ко мне с предложением, а не с ультиматумом. Попросил помочь, а не просто потребовал вернуть долг. То есть из всех возможных кандидатов на этот турнир ты, вероятно, и впрямь посчитал, что я подхожу лучше других. Но в то же время дело было щекотливым. Моя личность достаточно темной, поэтому тебе волей-неволей пришлось рискнуть. В том числе пойти на нарушение правил, просто потому что ты в любом случае потерял бы деньги. Ну и, скорее всего, потому что штраф за попытку подменить бойца был бы существенно меньше, нежели сумма пари. А вот твое отношение к Бешу мне понравилось. В принципе, ты ведь мог бы и не отстранять его от соревнований. Но подумаешь, травма, отступать-то некуда. Пока лечится или помрет, не беда. Нового найдешь. Мало ли способных самородков в округе, но нет. Ты предпочел сберечь парня, нежели подвергнуть его ненужному риску. Хотя, быть может, в его обучении просто было вбухано много бабла, и ты решил лишний раз не разбрасываться деньгами. Тем более, если подмена все-таки нашлась. Перехватив пристальный взгляд мага, я кивнул, подтверждая, что принимаю его объяснение. А потом, раз уж у нас появилось время, все-таки задал интересующий меня вопрос. «Скажите, Лэнкри, насколько вы уверены, что на турнире нет других подменных бойцов?» Маг в ответ только хмыкнул и, пройдя вперед, все-таки занял 2-е кресло. Как раз напротив меня. «Конкретно на этом турнире нет. Всех самых интересных претендентов на победу мои аналитики тщательно отслеживают с самого первого дня. Поэтому могу с уверенностью сказать, что все бойцы настоящие. Хотя иногда попытки произвести незаконную замену действительно случаются». «Удачные?» — педантично уточнил я. «Как правило, нет», — сумел удивить меня Кри. «Почему?» «Потому что очень сложно отыскать человека не просто с похожей внешностью, но и с умением быстро подстраиваться под другого, так как это сегодня сделали вы». «И только?» — скептически хмыкнул я. «Мне показалось, что первой причиной должна была стать видеокамера с функцией определения ауры, которая висит у вас в холле». Кри скупо улыбнулся. «С камерой как раз проблем меньше всего. Сначала мы под видом оригинала привели вас. Потом пришел, ну, скажем, уборщик, которому срочно приказали прибраться в номере. Пока суть до дела, мало кто поймет, что в помещении одновременно находятся 2 бойца в одинаковых костюмах. Один, как положено, сдаст в означенное время кровь и благополучно пройдет идентификацию личности. Второй же в это время тихо посидит во 2-й комнате. Потом он уходит на бой. Первый же в это время выходит из помещения и отправляется, скажем, убирать спортзал. Благо, там всегда есть что протереть и разложить по полочкам. После окончания турнира оба возвращаются в 1 комнату, оригинал благополучно проходит повторный тест на идентификацию личности, тогда как двойник спокойно покидает спорткомплекс под видом уборщика». «Да?» — с еще большим скепсисом переспросил я. «Допустим, на момент моего прихода камера еще не работала, поэтому мою ауру никто не видел. Но как быть с тем, что пока я был на арене, перед камерой под видом уборщика постоянно маячила аура оригинала? Вам не кажется, что это откровенное палево?» Кри улыбнулся шире. «Нет. Потому что во время соревнований именно эта функция у видеокамеры в холле совершенно неожиданно начала сбоить. То видит ауры, то не видит, то снова видит. Разумеется, неполадки начались еще накануне. И не только здесь. Скажем, за 1 или 2 до турнира, о чем организаторы соревнований были своевременно извещены. Естественно, ими были приняты все необходимые меры по устранению неполадок. Проведены проверки, заменена вышедшая из строя аппаратура, но, к сожалению, во время монтажа одной из камер техник совершил грубейшую ошибку и, отвлекшись на какой-то пустяк, случайно отключил у нее функцию распознавания аур. При этом, поскольку по документам техник отчитался правильно, а по бумагам камера прошла как абсолютно исправная, то проверять ее в ближайшие сутки не станут. Само собой, турнир из-за технических неполадок тоже никто не отменит, тем более если считается, что проблемы устранены. О том, что что-то не так, спохватятся в лучшем случае завтра, да и то, если что-то заподозрят, тогда как обычное наблюдение будет вестись в штатном режиме, в том числе и в тех покоях, где одна из камер выдает не весь положенный ей результат. Впрочем, обычному оператору оценивать ауры и не полагается, они ведь не маги, в этих вещах понимают мало. Но поскольку на обычном видео качество изображения не пострадало, то никаких подозрений у них не возникнет. При этом на записи будет прекрасно видно, что в интересующих нас покоях боец в маске всего один, хоть и без ауры, тогда как у уборщика лицо все время будет закрыто кепкой или капюшоном. Работу свою он тоже будет делать на совесть, причем на протяжении всего турнира. Особенно, когда в холле появятся проверяющие. Наконец, после последнего боя, когда двойник вернется в комнату, уборщика туда тоже вскоре пригласят. Мало ли, мусор убрать, объедки вынести, вытереть кровь с пола. В это время двойник спокойно переоденется и под видом уборщика незаметно покинет известное вам мероприятие, тогда как уборщик, нацепив костюм бойца, вернется на арену, чтобы показаться в последний раз перед зрителями, забрать подарки от поклонников, ну или же получить заслуженные поздравления с победой, если двойнику удастся пройти в финал и выступить на нем достойно. Я задумчиво качнул головой. «А бедолаге технику, если что, вы новую работу предоставите?» «Техник отличный», — заверил меня иллюзионист. «Если его уволят, я обязательно снова его найму, а потом еще куда-нибудь пристрою. Благо, хорошие руки и умная голова всегда и везде в цене. Как, к слову, и преданность». «Ха. Ясно, понятно теперь, в чем тут соль. Что ж, будем надеяться, что Кри знает, что делает, и что никто из его людей не проболтается. А еще лучше, находится под клятвой о неразглашении, точно такой же, какую я дал еще вчера. После этого мы с ним еще немного посидели, поговорили, с виду вроде бы ни о чем, но на самом деле о многом. А ровно без 5:06 Кри поднялся на ноги и, пожелав мне удачи, вернулся в зал, куда к тому времени уже успели подтянуться и остальные зрители. Я же решил не дергаться раньше времени. Благо, жеребьевка начнется чуть позже, но шансы на то, что первый бой будет именно моим, были высокими. Поэтому я заранее приготовился ко всему, а когда услышал имена участников первого боя в финале, мысленно хмыкнул. Ну вот и началось.